Ворон печально каркнул, и синяя слеза скатилась на снег из его левого глаза. «Ёж, разве это может быть? Она спела нам про свою веселую жизнь, а мне стало так грустно-грустно!» «Щелкал я зубами на вашу грусть. Грустью делу не поможешь. Эта обезьянка должна знать, что в нашем лесу может спастись только тот, кто может спасти самого себя». Обезьянка согласилась с ним и рассказала, что в джунглях Африки то же самое, но у них в стае был опытный вожак, который вовремя подавал сигнал опасности. «Если надо будет, я громко крикну на весь лес: «Карр! Караул!» Мы должны спасти ее, еж!» «Мы никому ничего не должны», — проворчал еж, — «но мы постараемся это сделать». «Вот!» — крикнул ворон. «Я знаю, что делать. Надо посоветоваться с мальчиком, которому разрешают все. У КРВ много книг и много друзей». «Этот мальчик умеет говорить по-вороньему?» — спросила обезьянка с робкой надеждой. «Ведь робкая надежда иногда помогает, даже лучше самой твердой уверенности». «Мой прадед однажды поранил себе крыло, и его приютила в своем доме маленькая девочка. Она научила его произносить загадочные слова людей. С тех пор в нашем роду все умеют говорить на человеческом языке». «Лучше не вмешивать человека в наши дела», — сердито фыркнул еж. «Наверное, ты, как всегда, прав», — сказал ворон ежу, «но если мы сами ничего не сможем придумать». «И это верно. Лети, чернявый, лети, а я пока буду все время думать». Ворон расправил свои могучие крылья, оторвался от верхушки дуба, скользнул черной тенью по краешку воздуха и полетел. Волк повернулся в сторону ежа. «Ну, о чем же ты молчишь, мудрейший из ежей?» «Я молчу о том, о чем не хочется говорить». «Ты молчишь о том, что волки не едят ежей, а ежи не едят обезьян, о том, что у каждого своя добыча, еж». «Этого не будет, волк». «Почему?» «Потому что я проснулся, волк, чтобы снова совершить какой-нибудь нелепый подвиг». «Да, волк». «Но если ударит мороз, ты замерзнешь раньше обезьяны». «Я знаю, волк». «И все-таки хочешь ее спасти? Даже ценой своей жизни?» «Боюсь, что так оно и есть, волк». Ворон вернулся и захлопал крыльями. «Ура! Это прекрасно! Мальчик КРВ сказал, что эту обезьянку надо срочно отправить обратно в Африку». «Но как?» — с сомнением покачал головой еж. КРВ сказал, что у него есть знакомый шофер, и он попробует с ним договориться. «Смотрите, там по небу летит какая-то странная птица», — фыркнул еж. «У нее раз, два, три, четыре крыла». Уж чего-чего, а считать волк умел. «Три головы?» — ахнул ворон. — «Восемь ног? Два коротких хвоста и один длинный. Похоже, что я не зря проснулся», — ощетинил свои иголки еж. «К нам по небу кра-кра крадется какой-то страшный зверь. Спасайтесь!» Все кинулись в кусты, даже ворон. «Щелкал я зубами на вашего зверя», — торопливо высказал свое презрение к опасности волк, но на всякий случай тоже спрятался за широкой елью. А на рыхлый и пока еще тонкий снег поляны самоуверенной наглой походкой вошел большой, желтый с темно-коричневыми пятнами кот. Его длинный упругий хвост ударил по снегу, и снег взметнулся метельной пылью. Это был гепард по кличке Длинноногий Убийца, коренной житель бескрайних просторов африканской саванны, абсолютный чемпион мира в беге на короткие дистанции. Те, кого он догонял, уже никогда не могли никому рассказать, что с ними случилось. Он знал цену себе и своим клыкам. Гепард принюхался и глухо прорычал. «Она здесь, это ее запах, а вот ее следы!» Задрал голову и прорычал в небо. «Спасибо вам, грифы, за точную доставку! Еще не родился на свет тот зверь, который смог бы убежать от гепарда. Однако здесь под лапами что-то слишком белое, слишком колючее. Я не вижу здесь тепла и теплой встречи. Бррр!» Ворон взлетел, сел на ветку, на ту, которая повыше. Не быр, а кар-кар. Короче говоря, это не страшный зверь, а всего-навсего птичий пассажир. Следом за ним еж выкатился. «Разрешите представиться?» «Не затрудняйтесь. Еж даже в Африке еж. Не бойтесь, я постараюсь на вас не наступить», — высокомерно произнес гепард. «И вы не бойтесь, я постараюсь не вонзать свои колючки в ваши нежные лапы», — отпарировал еж. Обезьянка не выдержала и крикнула почти с верхушки дуба. «Будьте осторожны, это гепард, длинноногий убийца!» Гепард даже не посмотрел в ее сторону. «Я не с тобой разговариваю, обезьяна. Кто здесь хозяин?» «Я», — с важностью произнес волк. Гепард долго всматривался в него, нарочито долго, но потом великодушно согласился. «Ты похож на волка». «Я похож на самого себя», — огрызнулся волк. Ссориться ему пока не хотелось. Быстро вспыхивает ссора, да гаснет не скоро. «Я прилетел сюда за своей добычей». «Прилетел?» Волк сделал вид, что он ужасно удивлен. «Но где же твои крылья?» Гепард весело расхохотался. «Мои крылья улетели обратно в Африку». «Это была твоя ошибка, гепард. В эту осень на покров день ветер с утра до ночи за солнышком гнался. А журавли и того раньше улетели. И ворон прокричал, подражая крику людей, «Колесом дорога! Колесом дорога!» Еж поежился, как от дурного предчувствия. «Ранняя будет зима, холодная будет зима», —